Том 20, глава 22, «Я не жалею прямо», — внеземной бог странная ведьма сказал своим хриплым голосом. «Потому что вам нужно постоянно сражаться, вы не можете просто использовать всю свою божественную силу, как вам будет угодно, вам нужно сохранить ее и использовать экономно. Северная тьма, когда вы бросаете вызов проходу, вам придется полагаться на свою силу меча, когда вы сражаетесь. Сила меча исходит из самой сути самого меча, и поэтому она бесконечна и неисчерпаема». Цзинин кивнул. Если ему действительно нужно было сражаться на протяжении столетия, то большая часть его техники очищения ки была бы бесполезна. Это объясняется тем, что количество энергии, потребляемой девятым уровнем построения Великой Тысячи Мечей, было довольно высоким. Хотя его второй Цзиньдань дал ему гораздо больше энергии чистого янь, чем раньше, гораздо больше, чем любой обычный истинный бессмертный, ему еще не удалось неисчерпаемо выпускать нефритовые мечи. Он мог бы только развязать их на полдня максимум, а тем более на столетие. Чтобы сражаться в течение продолжительных периодов времени, ему пришлось бы полагаться на силу меча. Что касается божественных способностей, Нин даже не рискнул бы использовать три головы, шесть рук, тем более звездную руку, которые будут использовать божественную силу слишком быстро. Единственный способ, с помощью которого Нин мог бы сражаться на протяжении столетия, был бы, если бы он смог обеспечить, чтобы количество божественной силы, которое он израсходовал, было не больше, чем сумма, которую он смог естественным образом пополнить. «Демоническое ледяное ущелье означает преодоление бесконечного роя меньших демонов?» – спросил Нин. «Почти все они будут меньшими демонами», – сказал внеземной бог Крыла Осени. «Командир демонов будет появляться только иногда, а демон-король появится один раз к концу. Однако, когда появится командир или король, они появятся сами собой. Меньшие демоны, однако, придут в бесконечную орду. Вы просто не можете убить их всех. Независимо от того, сколько вы убиваете, больше будет реформировано и проявлено». Нин кивнул. «На самом деле, кроме битвы на столетие, есть еще один метод», — смеясь, сказал Пустота Востока. «Демон-король однажды сказал нам, что если вы сможете побороть свой путь до конца демонического ледяного ущелья и выйти на другой остров, это, конечно же, будет считаться успехом». «Да, но как?» «Правильно, это просто невозможно. С таким количеством демонов, нападающих на вас, вы не смогли бы это сделать через тысячу лет, не говоря уже о сотне». Они все подхватили мнение. Нин также согласился с их мнением. Каждый из островов был отделен от других огромным расстоянием. Даже челноку змеиной души Жуи пришлось бы летать в течение длительного периода времени, беспрепятственно. Когда сражались бесчисленные демоны, можно было бы продвигаться очень медленно. «Тысяча лет, не хватит даже 10 тысяч лет», — Цзинин, — сказал Фэйю со смехом. «Борьба на протяжении столетий на самом деле очень выгодна для нас. Я претерпел более 1000 этих столетних боев, но каждый раз, когда я не убивал достаточно, чтобы продолжить, эти дикие битвы заставили меня постоянно совершенствовать и совершенствовать мои короткие алебардные приемы. Фактически, я даже смог развить свою технику Уцзи порождает Тайцзи и объединить эти два типа силы вместе. Надеюсь, когда моя Тайцзи сила достигнет третьего этапа, я смогу пробиться». Фаню силы бесконечности достиг четвертой стадии, тогда как его Тайцзи сила была только на втором этапе. «Правильно, это имеет огромную пользу. Первая столетняя битва особенно полезна, более поздние становятся все менее полезными. Ты узнаешь, когда попробуешь». После беседы с девятью в течение некоторого времени Нин узнал немало вещей о вызове демонического ледяного ущелья. Если пройти мимо ущелья, останется только один шаг, прежде чем он сможет уйти. Северная тьма. Внеземной бог пустоты Востока вдруг высказался. Нин посмотрел на него. Он чувствовал, что пустота Востока, казалось, колебался. Что это? Пустота Востока некоторое время колебался, затем, наконец, сказал: «Я почти умер во время этого вторжения демонов. Теперь я вижу правду вещей. Мой талант и мои способности были довольно обычными для внеземных богов исконной эры. Хотя мое время в озере под луной резко увеличило мою силу, я все еще рискую умереть во время каждого вторжения демонов. Что касается демонического ледяного ущелья, я не надеюсь, что он пройдет мимо него. Мой нынешний уровень силы – это предел для меня. Только сейчас сам демон-король сказал, и я сам считаю, что вы первый человек после Цзюэмина, чтобы иметь чрезвычайно высокий шанс выйти из этого места. Я хочу, чтобы ты помог мне, и отведи меня с собой. Вы собираетесь сдаться?» Нин был удивлен. Каждому, кто добрался до острова Мириады Гор, было разрешено выбрать сокровище. Но любой, кто сдался, тоже должен был бы отказаться от сокровища. И так как они были действительно близки к возможности уйти, мало кто был готов отказаться от этого момента. «Я видел правду вещей, мимо соблазна сокровищ. Если озеро под луной хочет вернуть свои сокровища, пусть. Я действительно хочу уйти. Я хочу увидеть своего мастера, мои ученики, мои собственные ученики». В глазах пустоты Востока появился вспоминающий взгляд. В прошлом, когда он жил в окружении всех своих близких, он не понимал, какую бесценную чудесную жизнь он имел. Но теперь, проведя бесчисленные годы здесь, в озере под луной, он глубоко пропустил своего мастера и других. «Северная тьма, помогите мне!» Пустота Востока посмотрел на Нина. «Если вы решили, пустота Востока, то я, естественно, соглашусь с вашей просьбой. Мне ничего не будет стоить», — сказал Нин. «Я тоже уйду», — сказал внеземной бог Облачный Шрам. «Я могу понять, что чувствует пустота Востока. Как и он, я слишком долго был пойман в ловушку. Прошло много времени с тех пор, как я улучшил свою силу. Хотя мои методы гибкости хороши, мои атаки действительно довольно слабы. Я далеко не дошел до уровня силы, необходимой для того, чтобы пройти демоническое ледяное ущелье, а тем более окончательного опекуна. Северная тьма, у вас есть хорошие шансы убежать из этого места. Я готов следовать за тобой, мои дорогие, старые братья. Все вы хотите покинуть это место?» Фэйю был довольно опечален. «Старший брат Фэйю, мы просто не видим никакой надежды на нас. Из 9 внеземных богов присутствовало 5 человек, которые были готовы следовать за Нином. Это были Пустота Востока, Облачный Шрам, Странная Ведьма, Небесная Река и Чжиньбу. Они больше не видели надежды на успех для себя. Учитывая, что даже демон-король сказал, что Нин имел чрезвычайно высокий шанс покинуть это место, а с нефритовым мечом атакой Нин раскрыл их доверие к нему. Они действительно хотели следовать Нину и убежать от этого места, снова воссоединиться с близкими, которых они так долго не видели. Но, конечно, все 9 чувствовали себя немного опечаленными. Когда они начали прощаться, Нин внезапно замолчал. Сначала они не заметили, но в конце концов они начали понимать, что что-то с ним не так. «Северная тьма, что случилось?» Фэйю спросил. «Хотя я опечален покиданием моих 5 братьев, я могу понять их чувства. Почему ты внезапно, Чжиньбу?» Нин внезапно высказался. Чжиньбу посмотрел на Нина. «Я не могу взять тебя с собой», — сказал Нин. Чжиньбу был ошеломлен, как и остальные 8 внеземных богов. «А как насчет остальных 4?» Чжиньбу посмотрел на Нина. «Я могу их взять. Я не могу вас принять». Нин стиснул зубы, вытолкнул слова. «Но почему?» Чжиньбу не рассердился, только озадачился. «Северная тьма, что, черт возьми, ты говоришь?» Медная песня имела худший характер 9, и он сразу рассердился. «Когда вы оказались в опасной ситуации во время вторжения демонической армии, старший брат Чжиньбу рисковал своей жизнью, чтобы спасти вас. Хватит!» Фэйю щелкнул медной песней, затем посмотрел на Нина торжественно. «Северная тьма, я могу почувствовать, что у вас есть секретные неприятности. Что это?» Нин глубоко вздохнул. «Хорошо, я скажу. Я собираюсь поговорить, и никто из вас не прервет меня». «Хорошо». 9 внеземных богов кивнули. Они все могли понять, что Нин собирался рассказать им что-то важное. «Мне нужно начать рассказ с войны, которая уничтожила исконную эру». Нин начал говорить, начиная свою историю из заговора лорда всего, чтобы оба хаоса были в одном месте. Он продолжал рассказ до самого настоящего, где цельные ворота и альянс Нюйвы снова оказались запертыми на битве. Когда 9 внеземных богов слушали, их глаза выступили так далеко, что они почти выскочили. Много раз они хотели задать Нину вопросы, но в конце концов они не прерывали его. «И теперь, вы понимаете», — Нин вздохнул. «Чжиньбу сражался на моей стороне, и он даже хотел спасти меня от опасности. Я действительно рассматриваю его как своего любимого брата. Но, хотя внеземные боги 2 альянсов являются братьями здесь, в озере под луной, во внешнем мире альянс Нюйвы и цельные ворота втянуты в войну аннигиляции. Все внеземные боги истинные бессмертные, а ведь даже все небесные бессмертные, будут вынуждены сделать выбор. Они будут вынуждены выбирать альянс. Это война с уничтожением, война за выживание. Хотя есть много секретов, работы судьбы уже показали нам, что только одна сторона может выжить. Либо цельные ворота, либо альянс Нюевы. Нин продолжил. Даже истинные боги и отцы Даа должны выбрать сторону. Что касается четырех предков источника реки, у кого еще есть выбор, они могут оставаться на обочине на данный момент. Когда придет окончательный конец войны, им тоже нужно будет сделать выбор. Оба альянса абсолютно не позволят никаким силам оставаться в стороне и потенциально уничтожить измученного победителя. Все вы, внеземные боги, если бы мы вернулись к трем царствам, вы думаете, что сможете избежать этой войны? Нин взглянул на девятку своим взглядом. Чжиньбу, если бы вы вернулись к трем царствам, с какой стороны вы бы выбрали? Нин посмотрел на него. Чжиньбу открыл и закрыл рот несколько раз. Наконец, он сказал тихим голосом. «Мой мастер, мои братья, мои друзья, все они с цельными воротом. Конечно, я бы выбрал цельные ворота. Почему? Почему это должно быть так? Почему этот шторм спустился?» Близкому крылу осени было трудно поверить. Все было совершенно спокойно. Никто из нас никогда не мог контролировать судьбу трех царств. Когда началась война, мы поняли, что лорд всего, посторонний инопланетянин, был тем, кто его подстрекал. У этой катастрофы есть определенные секреты, но они не для нас. Странная ведьма вздохнула. Фэйю вдруг сказал тихим голосом. «Северная тьма, я уйду с тобой». Старший брат Фэйю, Нин был шокирован. «Все, что вам нужно сделать, это сделать прорыв в Тайцзи силе, и вы сможете пройти мимо демонического ледяного ущелья. На самом деле у вас даже есть хороший шанс покинуть озеро под луной самостоятельно. Теперь, когда буря охватила три царства, никто не может просто действовать эгоистично для себя. Да, если мы спрячемся в озеро под луной, мы сможем избежать этой бури», сказал Фэйю, видя агонию на его лице, «но многие из моих собратьев-учеников уже умерли во время войны, которая закончилась исконной эрой. Я уже избегал одного шторма. На этот раз, я не могу скрываться. Я столкнусь с этой бурей вместе с моими братьями и моими учениками. Я тоже вернусь. И я». Шторм спустился. Кажется, немного лишней силы. Из девяти внеземных богов семь принадлежали альянсу Нюевы. Фэйю, Джибу и Медная Песня планировали остаться, но теперь они тоже решили вернуться. Весть о буре быстро распространилась по острову Мириады Гор, и внеземные боги, которые рассматривали друг друга, как братья, должны были сделать свой выбор. Три дня спустя каждый внеземной бог Альянса Нюева избирался следовать за Нин. Что касается 12, принадлежавших цельным воротам, все они остались на острове Мириады Гор. «Я не хочу, чтобы однажды меня заставили убить их во внешнем мире». Нин стоял перед плавающим деревянным мостом. Он тихо пробормотал. «Я предпочел бы, чтобы они остались здесь в озере под луной и дождитесь, пока этот шторм пройдет. Независимо от того, какая сторона выигрывает, они не доходили бы до того, чтобы действовать безжалостно против такого небольшого количества выживших. Поехали». Хотя Нин чувствовал себя довольно несчастным в своем сердце, он уже принял решение. Он не пожалел. Он шагнул на плавающий деревянный мост. Том 20, глава 23. 100 лет демоническое ледяное ущелье оказалось неимоверно длинным, и на каждом шагу перед Цзинином появлялось невероятное количество демонов. Каждую минуту Нин изо всех сил рубил мечом. Он знал, что ему следует быть проворным, иначе удача отвернется от него. Внеземной бог Фэйю сражался уже 100 лет, но он не смог убить демонов. Теперь, когда три царства втянуты в войну, трудно было сказать, когда она закончится. Поэтому Нину следовало торопиться. Кое-кто уже провел столетнюю битву, и Нин не хотел терпеть неудачу и должен был попробовать одержать победу. Нин не ослаблял внимания и силы даже на мгновение. У каждого из этих бесчисленных демонов была сила внеземного бога. К счастью, они не использовали никаких техник, и поэтому Нину приходилось иметь дело с десятками демонов, наиболее близких ему по силе. Время шло медленно. В мгновение ока промелькнули почти 100 лет безумного сражения. В ущелье, полностью покрытым льдом, одетый в белое юноша безумно сражался парой двойных мечей в руках. Свет его мечей мерцал так же быстро и непредсказуемо, как молния. Вжух, вжух, вжух. Меч сверкнул, и демон разрублен пополам. Меч поднялся вверх, и голова демона мгновенно раскололась. Меч описал полукруг, и трое стоящих поблизости демонов рухнули. Его искусство меча становится все более быстрым. Из всех внеземных богов, которых я наблюдал с момента создания озера под луной, его меч, самый быстрый, демон-король стоял на одной из двух ледяных стен ущелья. Он смотрел вниз на муравьеподобную орду демонов, окружавших и атакующих Нина. Битва продолжалась уже столетие. Верно. Когда он впервые вошел в ледяное ущелье, его меч не был таким быстрым, ответил бог чистилища, тело которого было покрыто огнем. Он продвигается почти безостановочно, и его искусство меча становится все более мощным. Если бы я снова сразился с ним, я, вероятно, был бы легко побежден. Его меч действительно очень быстрый. Как ему удалось добиться такой скорости? Мне кажется, что она достигает, должно быть, скорости света, заявил третий собеседник. Да, очень близко. Даже если это не скорость света, то близкая ей, согласился снежный демон. Владыки озера под луной провели большую часть своего времени вместе, хотя бог чистилища, снежный демон и море Якша просто держали здесь клонов вместо себя. Им все был интересен Нин, и поэтому они, естественно, хотели посмотреть, как он сражается в демоническом ледяном ущелье. Скорость его меча очень близка к пределу, установленному небесным Дао, кивнул демон-король. Я предполагаю, что он, должно быть, изучил особенно мощное искусство меча. В противном случае он не смог бы продвинуться так далеко. Нормальные внеземные боги, независимо от того, насколько они сильны, и независимо от того, каким оружием они владеют, довольно далеки от пределов небесного Дао. Снежный демон, бог чистилища и море Якша кивнули в знак согласия. Золотой луч солнца и девятирогий световой змей оба достигли пределов небесного Дао, позволяя Нину перемещаться на 300 километров в одно мгновение. Тем не менее, мастера обычно владели оружием намного быстрее, чем они двигались. Вообще говоря, их целью было сделать все возможное, чтобы дойти до пределов небесного Дао. Однако скорость меча Нина уже приблизилась к этим пределам. Но, конечно же, была возможность выйти за пределы небесного Дао. Те, кто овладел техникой пяти сокровищ, например, могли работать мечами со скоростью, которая была быстрее скорости света. У отсутствующего божества Хауи, например, стрелы были самыми быстрыми в трех царствах, способных убить даже золотого ворона императора монстров. «Время закончилось», — сказал демон-король, а затем громко закричал. «Убирайтесь!» Его крик эхом отозвался в замерзшем ущелье. Демоны, услышав это, заворчали все разом, и словно прилив разошлись в двух направлениях, скрывшись в замерзших горных стенах. Нин был немного удивлен. Они ушли, он сражался 100 лет. Это был первый раз, когда демоны добровольно ушли, и он был не совсем готов к этому. Вжух, с неба слетела фигура. Это был демон-король, на талии которого сверкал золотой меч. Демон-король приземлился на парящий деревянный мост. Он покачал головой и затряс изогнутыми рогами. Столетие закончилось. Демонический король положил длинный черный посох на плечи и медленно сказал: «Ты действительно убил немало демонов. Могу ли я пройти через демоническое ледяное ущелье? Могу я пойти на следующий остров?» – спросил Нин. Демонический король посмотрел на Нина и, смеясь, сказал: «В действительности хотел бы поиграть с вами немного дольше, но вы убили немало демонов. Ваш меч слишком быстрый». Нин моргнул, потом рассмеялся. Его меч быстрый, все это время он беспокоился о том, что количество демонов, которых он убил, было слишком большим, и он постоянно говорил себе: «Быстрее, быстрее, быстрее». Чем быстрее его меч, тем больше он мог убить. И учитывая, что Нин обучался искусству меча, которое превзошло пределы небесного Дао, в течение последней столетней битвы он одержал множество побед. Он получил многократные прозрения и, таким образом, дошел до глубокого понимания чрезвычайно эзотерической четвертой части пяти сокровищ. Вы можете пройти через демоническое ледяное ущелье и добраться до четвертого острова, острова Килозвезды, сказал демонический король. Но прежде чем вы это сделаете, я отведу вас туда, где вы сможете выбрать сокровище. Нин кивнул. Он знал, что по достижении третьего, четвертого и пятого островов, появится возможность выбрать сокровище. И те внеземные боги, которых вы привели с собой, так как они собираются сдаться, попросите их отдать сокровища мне, спокойно сказал демонический король. Внеземные боги, которые сдаются, не имеют права на владение какими-либо сокровищами. Хорошо, Нин кивнул. Он знал об этом правиле, и Фэйю, странная ведьма и другие давно отдали свои сокровища Нину, позволив ему вернуть их от их имени. Прошел день. Остров Килозвезды был разделен на два острова. На маленьком острове хранились сокровища, а на большом жили внеземные боги. Вы преуспели. Ваш талант и ваше искусство меча впечатляют. Единственное, что стоит между вами и свободой, это последний вызов. Демонический король улыбнулся, глядя на Нина. Прошло много лет, но Цзюэмин был единственным, кому удалось уйти. Надеюсь, вы станете вторым. Нин кивнул, затем повернулся и пошел по парящему деревянному мосту к большому острову. Совсем недавно Нин выбрал три сокровища и таким образом приобрел силу 8 человек. Однако эти три сокровища на данный момент не могли принести Нину много пользы. Например, если Нин не владел бы техникой выплавки пламени льда Цзиньдань, он не знал бы, как использовать сердцевину ледяного сердца и девятипламенную лаву. Сейчас он не знал никаких техник, которые могли бы использовать эти три сокровища. Нин шел к большему острову, не в силах скрыть волнение, которое он испытывал. Это уже четвертый остров. Он был очень близок к достижению свободы. Как только он достигнет пятого острова, он сможет уйти. Старшая сестра-ученица, подожди меня. Нин почувствовал глубокое желание воссоединиться с ее сердцем. Но Нин тут же успокоился и отправился на остров. Он выбрал одинокий валун на берегу острова, а затем сел на него в позе лотоса. Он начал воспроизводить свои воспоминания и идеи, полученные во время столетней битвы. В течение этого столетия он постоянно сражался, и хотя он получил некоторое представление о технике пяти сокровищ, у него не было возможности тщательно исследовать ее суть. Известно, что до входа в демоническое ледяное ущелье Нин тренировался около 200 лет. До войны за Великую Ся Нин фактически сосредоточился на создании основы своих знаний. Черно-белая школа, гора внутреннего сердца полумесяца трех звезд. Эти места помогли ему заложить основу, обучив его многим техникам. Зона Нихилиум, война Великой Ся, война за царство, пребывание в трех царствах и сложные тренировки по фехтованию. В этот период он действительно получил крепкую основу знаний и умений. В течение последнего столетия Нин продвигался невероятно быстро. Вскоре после входа в озеро под луной его сила меча достигла четвертого этапа. Однако на этот раз он провел целое столетие, сражаясь в демоническом ледяном ущелье, и каждый миг этого века прошел в беспощадном бою. Для таких, как Цзи Нин, который имел опыт реальных боев, это стало методом закаливания, которого он никогда ранее не знал и не встречал. По правде говоря, даже такие, как Фэйю и другие внеземные боги, которые прожили тысячелетия, понимали, что сражение в демоническом ледяном ущелье оказалось чрезвычайно полезным для них, не говоря уже о Цзи Нине. Нин закрыл глаза. Техника пяти сокровищ постоянно прокручивалась у него в голове, и многие идеи начали выстраиваться в четкую логическую цепочку, что позволило ему лучше осознать новые знания. Техника владения мечом «Яркая луна» постоянно улучшалась. Остров Килозвезды. Человек в серой одежде одиноко шел по острову. Он бормотал про себя. «Когда я смогу покинуть эту тюрьму? Даже если я откажусь и верну сокровища, они все равно не позволят мне уйти. Я должен следовать за другим внеземным богом, иначе я умру. Только если внеземному богу все удастся, я смогу уйти». Но ведь все эти годы Цзюэмин был единственным, кто преуспел. И до того, как Цзюэмин пришел сюда, кто был наверняка уверен, что он добьется успеха. Приближался рассвет, луна побледнела, жгучее желание уйти из этих мест светилось в глазах человека в серой одежде. Внезапно он моргнул и повернулся, чтобы посмотреть вдаль. Далеко, на вершине валуна, сидел в позе лотоса одетый в белое юноша. Том 20, глава 24. Остров Килозвезды. Человек в серой одежде удивился и задумался. Кто он? Я знаю все внеземных богов на острове Килозвезды. Черт, я знаю большую часть внеземных богов всех трех царств. Но этот одетый в белое юноша, несмотря на озадаченность, он знал, что существуют только две возможные причины для присутствия здесь внеземных богов. Во-первых, они столкнулись с трудностями. Во-вторых, они следовали за тем, кто стал причиной их проблем. Это незнакомец. Означает ли это, что он сумел пройти через демоническое ледяное ущелье? Сердце человека в серой одежде сильно забилось. Он наблюдал, как Цзи Нин медитировал, не смея его беспокоить. Он ждал 12 дней. Наконец Нин открыл глаза. Все идеи, которые посетили его в течение столетия, были объединены, и его понимание искусства владения мечом углубилось и систематизировалось. Фактически, Нин почти понял, как должно выглядеть полное овладение пятью сокровищами. Тем не менее, его не покидало чувство отстраненности и некоторой растерянности, как будто он искал цветы в плотном тумане. Он не смог по-настоящему понять и стать мастером всех пяти сокровищ. «Я все еще немного отстранен», — Нин вздохнул про себя. «Если бы я мог немного продвинуться и полностью понять пять сокровищ, то тем самым полностью овладел бы искусством меча, которое превосходит пределы небесного Дао. Тем не менее, я, вероятно, смогу покинуть озеро под луной». Полное владение техникой пяти сокровищ было чем-то таким, что даже истинные боги и отцы Дао сочли бы желанным для себя. Но, увы, цена изучения этого непревзойденного искусства владения мечом была слишком высокой. Прежде всего, надо было стереть в памяти все идеи других Дао. Очень немногие были готовы заплатить такую цену. Однако тяга Нина к мечте была действительно сильной. Лу Дунбинь и Дао отец Субхути правильно оценили его, назвав его родившимся для меча бессмертия. «Чунь приветствует вас, собрат даист». Человек в серой одежде приблизился с улыбкой. «Внеземной бог Чуньи», — Нин рассмеялся. «Я, Северная Тьма, я давно слышал о вашей выдающейся репутации. Настоящее имя внеземного бога Чуньи было Ли Чуньи. Он был внеземным богом, который поднялся на первое место в эпоху трех царств. Однако он, в конце концов, исчез, и никто не знал, куда он ушел. Нин знал имена всех отсутствующих внеземных богов, подобных ему, и на озере под луной он уже встретил пятерых внеземных богов, которые пропали из трех царств. В конце концов, не каждый внеземной бог объявил о своем уходе на озеро под луной. «Внеземной бог Северная Тьма», — сказал Ли Чуньи, — «я никогда не видел вас на острове Килозвезды раньше. Может быть, вы только что прошли через демоническое ледяное ущелье?» «Да», — Нин кивнул. «Восхитительно, восхитительно». Глаза Ли Чуньи засияли, и он сразу же стал гораздо дружелюбнее. «Вам нужно было сражаться на протяжении 100 лет, чтобы пройти через демоническое ледяное ущелье. Это чрезвычайно опасное дело, ведь демонический король и его бесчисленные демоны не отличаются миролюбивостью. Малейшая небрежность может привести к мгновенной смерти. Даже если человек достаточно силен, чтобы выжить в течение 100 лет, все равно трудно получить согласие демонического короля. На остров Килозвезды в течение бесчисленных лет удалось попасть только 9 внеземным богам, включая вас, внеземной бог Северная Тьма, всего 9, переспросил Нин. Сколько из них сейчас на острове? Раньше их было 3. С вашим приходом, Северная Тьма, стало 4, сказал Ли Чуньи. Прошло бесчисленное количество лет, но только Цзю Имин смог покинуть этот остров, а 4 из них уже скончались. Поговорив слово «скончались», Ли Чуньи немного поколебался, затем сказал: «Собрат Северная Тьма, я должен сказать вам кое-что. Из 4 внеземных богов, которые умерли, 3 погибли, пытаясь пройти по деревянному мосту, поскольку они были слишком слабы, чтобы добиться успеха. 1 умер здесь на острове». «Умерли на острове Килозвезды?» Нин был озадачен. «До этого я немного поболтал с демоническим королем. Я слышал, что силы озера под луной не нападали на остров Килозвезды. Как мог кто-то умереть?» «Внеземной бог Великая Мечта оказался убийцей», — тихо сказал Ли Чуньи. «Внеземной бог Великая Мечта?» Глаза Нина сузились. «Внеземной бог Великая Мечта?» «Конечно, Нин слышал о нем. Один из внеземных богов, который пропал, но фактически ушел на озеро под луной. Причина, по которой он дал себе прозвище «Великая Мечта», была в том, что он был личным учеником королевского бога цельных ворот. Королевский бог был чрезвычайно суров и жесток при обучении учеников, а Великая Мечта отличался огромными амбициями. Услышав, что Цзю Имин стал Буддой, он решил удалиться на озеро под луной. Сейчас на острове находится внеземной бог Великая Мечта, внеземной бог Горловая Печать и внеземной бог Грех, торжественно сказал Ли Чуньи. Внеземной бог Великая Мечта принадлежит цельным воротам, а внеземные боги Горловая Печать и Грех принадлежат нашему миру Хаоса Паньгу. Логично, так как цельные ворота давно присоединились к трем царствам, и они не представляют для нас опасности. И действительно, после того, как внеземной бог Великая Мечта появился на озере под луной, он сделал все, чтобы подружиться со всеми внеземными богами, живущими здесь. Он постоянно работал над собой и провел на острове Килозвезды 10 миллионов лет. Ли Чуньи торжественно сказал: «В то время было 4 человека, которые добрались до острова Килозвезды самостоятельно. Внеземной бог Великая Мечта, внеземной бог Горловая Печать, Внеземной бог грех и внеземной бог девять рассветов. Внеземной бог великая мечта продолжал дружить со всеми, и он стал особенно дружен с внеземным богом девять рассветов. Но кто бы мог подумать, что внеземной бог великая мечта оказался на самом деле таким коварным человеком. Неожиданно он поймал внеземного бога девять рассветов и коварным ударом убил его. Ли Чуньи покачал головой и вздохнул. В то время внеземной бог девять рассветов был на самом деле самым сильным из четырех, и у него были лучшие шансы выжить. Но он погиб от рук презренного, мелкого человека, как внеземной бог великая мечта. Его нападение вызвало огромное беспокойство, и мы поспешили к двум другим внеземным богам, но мы опоздали. Внеземной бог грех и внеземной бог горловая печать были совершенно разъярены, и они стремились убить внеземного бога великая мечта, но он постоянно прятался в своем бессмертном дворце. Кроме того, большое количество внеземных богов защищают его. Он на самом деле напал на своего друга, Нин посчитал это невероятным. Но почему? Неужели внеземной бог Деви Рассветов что-то ему сделал? Нин тоже начинал чувствовать ярость в своем сердце, потому что внеземной бог Девять Рассветов был на самом деле одним из по-настоящему истинных людей. Истинный человек происходил из племени, известным как клан Рассвета Солнца. Девять самых мощных внеземных богов этого клана были названы по возрасту как один рассвет, два рассвета, три рассвета и так далее, до девяти рассветов. Это были люди, которые следовали за Суйжинь в его ранних походах, и Нин всегда испытывал огромное восхищение в отношении этих истинных человеческих внеземных богов. Кто бы мог подумать, что кто-то умрет из-за предательства внеземного бога Великая Мечта. Другие по-прежнему готовы следовать за внеземным богом Великая Мечта, несмотря на то, что он сделал, спросил Нин. Его последователи, все члены цельных ворот, сказал Ли Чуньи. Он публично провозгласил, что во время войны, которая уничтожила исконную эру, многие из его любимых друзей и братьев были убиты девятью рассветами, и поэтому его сердце всегда было наполнено бесконечным количеством ненависти и ярости. Хотя некоторые из других членов цельных ворот не одобряли его действия, они, в конце концов, принадлежат к одному лагерю. Когда внеземные боги Горловая Печать и Грех привели свои войска, чтобы напасть на внеземного бога Великая Мечта, внеземные боги цельных ворот по-прежнему предпочли стоять на стороне Великой Мечты. Нин кивнул. Позвольте мне организовать вам встречу с внеземным богом Грехом и внеземным богом Горловой Печатью, сказал Ли Чуньи. Вскоре они прибыли во дворец, где собрались многие внеземные боги. В окрестностях этого дворца находилось множество поместий. Ахаха, здесь очень весело. Так много внеземных богов. Семь богов-драконов. Ты сделал это. Старший брат Фэйю. Более сотни внеземных богов вышли приветствовать Нина и его спутников. Нина сопровождала удивительное количество последователей, и когда Ли Чуньи увидел, как они появились, он тоже был шокирован. Он догадался, что Нин, должно быть, привел с собой некоторых последователей, но он никогда бы не подумал, что их окажется так много. Поскольку все они были из Альянса Нюйвы, они, естественно, были весьма желанны здесь, и на самом деле многие из людей во дворце знали новичков. Некоторые из них были очень близкими друзьями. Чуть позже на вершине горного пика собрались трое, чтобы пить вино и болтать. Эти трое были тремя из четырех основных внеземных богов острова Килозвезды, внеземной бог Северная Тьма, внеземной бог Горловая Печать и внеземной бог Грех. Все это магические сокровища различных внеземных богов, которые они привезли с собой, сказал внеземной бог Горловая Печать, спокойный с серебряными волосами юноша. Он указал на поместья вокруг дворца. Это гнусное убийство девяти рассветов вызвало огромный протест на всем острове Килозвезды. Последователи Великой Мечты опасаются, чтобы не попасть в засаду, и поэтому они обычно отсиживаются в своих поместьях, куда невозможно просто так проникнуть. Черт, Великая Мечта. Внеземной бог Грех сжал свой бокал с вином и глаза его сверкнули убийственным взглядом. Северная Тьма, вы должны быть осторожны, сказал тихо внеземной бог Грех. Горловая Печать и я много раз за последние несколько месяцев дрались с Великой Мечтой, и мы хорошо его знаем. Великая Мечта публично заявляет, что он убил девять рассветов из ненависти, но на самом деле он просто невероятно эгоистичный, ограниченный человек. У девяти рассветов было больше всего шансов покинуть озеро под луной, поэтому Великая Мечта сначала подружился с ним, а затем убил его. Он убьет всех, кто имеет большие шансы уйти, произнес внеземной бог горловая печать. Он даже пытался убить меня. Это потому, что ты, дурак, внеземной бог грех засмеялся. Он убил 9 раз светов, а ты хотел дать ему второй шанс? Я просто хотел понять истинную причину его поступков, изучить его характер, вздохнул внеземной бог горловая печать. И я думаю, ты это сделал, внеземной бог грех снова засмеялся. Северная тьма, демонический король сказал, что из тех, кто пришел после Цзюэмина, у вас есть максимальный шанс покинуть озеро под луной, верно? Внеземной бог горловая печать посмотрела на Нина. Нин кивнул. Фэйю и другие попросили Нина рассказать о нем другим, и он разрешил, поскольку чувствовал, что ему нечего скрывать. Таким образом, Фэйю и другие, естественно, рассказали другим внеземным богам много чего о Нине. У вас большой шанс уйти, и поэтому очень вероятно, что великая мечта будет действовать против вас, сказал внеземной бог горловая печать. Хотя он точно не знает, насколько вы сильны, я думаю, что он уже прослышал о вас. И как только пройдет больше времени, он, вероятно, получит четкое представление о том, насколько вы беспощадны. Вы должны быть осторожны с ним. Он очень коварный и очень сильный. Он был очень близок к 9 рассветам в силе и немного сильнее нас. В течение всех этих лет он продолжал совершенствовать свою силу. Возможно, в будущем ему удастся сбежать с озера под луной. Вы должны быть настороже, неоднократно повторял внеземной бог горловая печать. О, глаза Нин сузились. Я еще кое-что вам не рассказал. Что? Оба посмотрели на Нина. Шторм уже опустился на 3 царства. Нин рассказал историю 2 внеземным богам, и, услышав ее, оба стали яростными и безумными. Я знал, что цельные ворота были толпой неуправляемых дикарей. Все они заслуживают смерти. Сердито взревел внеземной бог грех. Действительно ли ситуация на самом деле такая мрачная? Внеземной бог горловая печать тоже заволновался. Нин спокойно сказал. Внеземной бог великая мечта убил 9 рассветов, и есть шанс, что он сможет покинуть озеро под луной. Как только он это сделает, он станет угрозой для нас. В будущем он может сделать прорыв, чтобы стать Даа-отцом. Собеседники Нина кивнули. «Полагаю, вы оба хотели бы, чтобы он умер, верно?» – спросил Нин. «Я хочу, чтобы он умер. Даже во сне я хочу, чтобы он умер. 9 рассветов был моим дорогим братом. Мы сражались вместе. Он не должен был погибнуть так несправедливо». Внеземной бог грех заскрежетал зубами. «Но это бесполезно. Я знаю, что вы хотите помочь нам, северная тьма, но внеземной бог великая мечта крайне осторожен, и у него есть большое количество союзников из внеземных богов, и они скрываются в своих поместьях, куда непросто попасть. Как мы можем его убить? Это правда. Хотя вы и привели группу новых внеземных богов с собой, давая нам абсолютное преимущество в количестве, но они прячутся в своем поместье и полагаются на его защиту», внеземной бог горловая печать покачал головой. «Как мы узнаем, если не попытаемся?» – спокойно спросил Нин. «У вас есть идея?» – собеседники Нина возбудились. Они давно были полны желания убить презренного великую мечту, но у них не было шанса. «Я попробую», – сказал Нин. «Северная тьма, с великой мечтой нелегко справиться. Не пытайтесь использовать мягкие методы, иначе вы рискуете потерять свою жизнь», – нервно предупредил внеземной бог грех. Он боялся, что Нин выйдет на бой. «Не волнуйся», – сказал Нин. До этого разговора Нин чувствовал отвращение к великой мечте и убил бы его без колебаний, если бы появилась такая возможность. Однако он не пошел бы по пути охоты на великую мечту. Услышав, что великая мечта был очень сильным и имел хорошие шансы сбежать с озера под луной, Нин задумался об умышленном убийстве. Если великая мечта покинет эту местность и станет Даа-отцом, он станет еще одним могущественным генералом для цельных ворот. Хотя не было гарантий, что после побега он станет Даа-отцом, Нин не хотел рисковать. Люди, оказавшиеся на озере под луной, находились за пределами 3 царств, и поэтому не могли осуществить небесный Даа. Таким образом, их единственным выходом оставалось работать над другими видами силы, осваивая силу бесконечности, силу грома и многое другое. Однако, оставив озеро под луной, они смогут еще раз попытаться освоить небесный Даа 3 царств. Там действительно был хороший шанс прорваться, чтобы стать Даа-отцом. Цзюэмин, единственный человек, которому удалось сбежать, преуспел. Нин не желал видеть, как цельные ворота получат новую главную силу, Даа-отца великую мечту. Том 20, глава 25. проникновения спустя полдня одетый в белое юноша шел по одинокой тропинке, окруженной цветами. Вдруг на дорожке появился мускулистый в золотой броне человек. Мужчина сказал со смехом: «Меня зовут Дуне, кто ты?» Ему было очень любопытно, поскольку он знал всех внеземных богов на острове Килозвезды. Внеземной бог Дуне, Цзинин, рассмеялся: «Меня зовут Северная Тьма, я только что прибыл на остров Килозвезды, только что прибыл, дай подумать, я знаю всех внеземных богов на острове Килозвезды». Внеземной бог Дуне громко рассмеялся: «Я знаю почти всех внеземных богов трех царств, но я никогда не слышал о тебе. Кажется, ты первый, кто пришел сюда за последние 10 миллионов лет или около того. Тебе удалось преодолеть демоническое ледяное ущелье?» «Именно», — Нин кивнул. «Пойдем, позволь пригласить тебя на встречу с внеземным богом Великая Мечта». Дуне был очень взволнован. «Внеземной бог Великая Мечта?» Нин казался озадаченным. Дуне засмеялся. «Великая Мечта – это тот, кто полагался на свою собственную силу, чтобы преодолеть демоническое ледяное ущелье и добраться до этого места. Он очень силен», — он рассказывал это Нину, который делал вид, что ничего не знает. Черное бессмертное поместье располагалось на полпути к горе. Из него вышел одетый в черное человек и посмотрел вниз. Рядом с ним появился клон внеземного бога Дуне. У Дуне было много разных клонов, они дежурили всюду, выполняя приказ о предотвращении внезапного нападения внеземного бога греха и внеземного бога горловой печати. «Кто это?» — воскликнул, смеясь, одетый в черное мужчине. «Великая Мечта», — поспешно произнес внеземной бог Дуне. «Я наткнулся на внеземного бога, которого я никогда раньше не видел и не знал. Пообщавшись с ним, я узнал, что он совсем недавно стал внеземным богом в трех царствах. Благодаря своей силе, он преодолел демоническое ледяное ущелье и добрался до острова Килозвезды. Теперь на этом острове будет 4 мощных внеземных бога. Самое главное, этот внеземной бог – человек. Мы можем перетащить его на нашу сторону, и он может стать внеземным богом цельных ворот». «О», — одетый в черное мужчина кивнул и сказал весело: «Если мы сможем получить еще одного сторонника, это будет хорошо. Приведи его сюда». «Хорошо», — Дуне кивнул и тут же ушел. Одетый в черное человек задумался. Люди – самая сильная раса трех царств. Монстры были второй расой по силе. Когда владыка всех демонов привел многих мастеров цельных ворот в три царства, обе стороны заключили мир и даже объединились, чтобы стать одной большой семьей. Было много специалистов цельных ворот, которые бродили по трем царствам, совокупляясь с людьми и монстрами и оставляя свое потомство. Вот почему многие люди и монстры имели в своих жилах кровь демонического бога. Кровь бога представляла собой родословную богов Паньгу, мира хаоса, а кровь демона представляла могущественных демонов цельных ворот. Кровь демонического бога присутствовала у многих людей и монстров из-за стольких лет скрещивания. По правде говоря, для людей эпохи Цзинин было невозможно иметь хотя бы часть крови представителей цельных ворот. Но, конечно, у людей были более тесные связи с основными державами Паньгу, мира хаоса. Учитывая, что три повелителя человечества твердо стояли на стороне Альянса Нюйвы, люди обычно были членами Альянса Нюйвы. Однако людей было невероятно много, и многие из них были завербованы цельными воротами. В войне Великой Ся, например, немало небесных бессмертных были втянуты в орбиту. Люди – монстры. Многие из обеих рас были участниками войн и сражений на той или иной стороне. Вот почему Дуне подумал, что вполне возможно завербовать Цзинина. На самом деле было даже возможно, что Цзинин уже был сторонником цельных ворот. Холодный блеск промелькнул в глазах одетого в черное человека. «Мне все равно, является он членом цельных ворот или нет. Любой, кто представляет для меня угрозу, должен быть убит. Я единственный человек, который должен выжить на озере под луной. Что касается других, идеальным для всех их было бы умереть». Когда внеземной бог Великая Мечта попал на озеро под луной, противостояние еще не началось в пределах трех царств. Цельные ворота и Альянс Нюйвы еще не раскололись на вражеские лагеря, а многие представители обеих сторон были близкими друзьями. Хранитель Эвервуд, например, был в очень хороших отношениях с патриархом Субхути и даистом трех непорочностей. Вот почему внеземного бога Великую Мечту на самом деле не волновало, действительно ли Нин был членом цельных ворот. Все, что ему было нужно сейчас – оправдание. Когда он убил внеземного бога 9 рассветов, ему пришлось придумать оправдание, отомстил за убитых братьев и друзей. В противном случае, Внеземные боги цельных ворот не доверили бы ему свои сердца и не стали бы на его сторону. Через час Нин добрался до великой мечты. Очень, очень немногие внеземные боги могут добраться до острова Килозвезды с помощью собственной силы. В течение бесконечных лет только 9 из нас преуспели, дружелюбно сказал внеземной бог великая мечта, взяв Нина за руку. Пойдем, надо поговорить. Нин засмеялся и кивнул. Пока они шли вместе, плечом к плечу, другие внеземные боги цельных ворот вели себя по отношению к Нину очень дружелюбно. «Сядь», — пригласил внеземной бог Великая Мечта. Нин и Великая Мечта сели в позе лотоса рядом с главной колонной на втором этаже дворца. Между ним стоял нефритовый стол, а на нем — бокалы с вином. «Внеземные боги давно не прибывали сюда», — вздохнул Великая Мечта. «Жизнь на озере под луной слишком скучна и однообразна. Поэтому появление нового внеземного бога — это счастливое событие в моей жизни. Интересно, сколько внеземных богов, живущих на острове Килозвезды, обладают истинной силой?» — спросил Нин, поднимая бокал с вином. «Прежде чем ты появился, трое», — улыбнулся Великая Мечта. «Я, грех и горловая печать. Те двое принадлежат Паньгу миру хаоса, а мы принадлежим цельным воротам. Вот почему мы, как правило, не уживаемся в одном месте», — Нин сказал с удивлением. «Почему?» «Паньгу мир хаоса и мир хаоса цельности уничтожены давно. Сейчас эпоха трех царств, и обе стороны являются членами трех царств. Зачем нужен этот конфликт? Полагаю, есть кровная вражда», — Великая Мечта покачал головой. «Обе стороны видели, как погибали многие любимые и друзья во время войны, которая уничтожила исконную эру. Ненависть между нами стала причиной того, что ни одна из сторон не может или не желает рассматривать друг друга как часть единой семьи. Эксперты исконной эры, в частности, многие из них затаили ненависть в своем сердце. Единственная причина мира – это то, что обе стороны очень сильны. Если бы одна сторона ослабела, другая сторона вскоре не преминула бы уничтожить противника». Нин кивнул. Слова Великой Мечты имели смысл. Не стоит обманываться долгим миром. Количество основных держав с обеих сторон – которые действительно стали крепкими союзниками и друзьями на всю жизнь, можно пересчитать по пальцам одной руки. Только такие, как хранители Эвервуда, могут стать очень хорошими друзьями с основными державами Паньгу мира хаоса. Великая Мечта покачал головой. Для вас все не так уж и плохо. В конце концов, вы далеко продвинулись в последние годы. И цельные ворота, и Паньгу мир хаоса будут считать вас своим потомством, сказал Великая Мечта со смехом. В глазах Альянса Нюевы обитатели трех царств были потомками Паньгу мира хаоса, но в глазах цельных ворот обитатели трех царств были также потомством мира хаоса цельности. Обе стороны считали себя хозяевами трех царств, и, по правде говоря, ни одна из сторон не ошибалась. В конце концов, три царства были созданы, когда два могущественных мира хаоса столкнулись друг с другом. Есть некоторые недовольные, грех и горловая печать, тебе не нужно связываться с ними. Продолжал разговор Великая Мечта. Нин тайком вздохнул. Неудивительно, что внеземной бог Горловая Печать намеренно дала Великой Мечте шанс напасть на него, чтобы подтвердить подлинную природу Великой Мечты. Великая Мечта действительно был слишком грозным. Даже несмотря на то, что Нин пришел убить его, после долгого общения с ним Нин не мог не почувствовать, что он действительно был вполне приличным человеком, с которым стоит подружиться. Он оправдывает свою репутацию как личный ученик королевского бога. Его сила над человеческим сердцем довольно грозная, размышлял Нин. После долгой беседы Великая Мечта вдруг рассмеялся. Ха-ха, мы болтали довольно долго. Кажется, двое из нас действительно рождены, чтобы стать друзьями. Но, кажется, тебе нужен отдых. Ты привез с собой поместье? Да, Нин кивнул. Ты можешь установить его в окрестностях, а затем отдохнуть, сказал Великая Мечта. Так будет безопаснее. Внутри поместья, на острове Килозвезды есть опасности, удивился Нин. Ненависть исконной эры, этого достаточно. Просто будь осторожен, Великая Мечта улыбнулся, а затем вывел Нина из дворца. Как только они дошли до дворцовой лестницы, внезапно и без каких-либо предупреждений он послал полосу света, чтобы нанести удар по телу Нина и убить, перерезав его пополам. Внеземной бог Великая Мечта больше не выглядел дружелюбным или любезным. Единственное, что было в его глазах, ледяное желание совершить убийство. Любой, кто способен создать угрозу для меня, должен умереть. В его сердце звучал этот смертельный приговор. Когда клинок врезался в грудь Нина, он вскрикнул от неожиданности, но удар фактически не причинил ему вреда. Нин оглянулся, чтобы посмотреть на великую мечту. Глаза Нина стали такими же холодными, а правая рука превратилась в размытую полосу света, которая нацелилась в сторону коварного предателя. Том 20, глава 26. Уничтожение и правда. Цзинин совершил это путешествие с намерением убить внеземного бога великую мечту, но в своем сердце он не имел абсолютной веры в то, что ему сказали внеземные боги грех и горловая печать. Основываясь на сообщениях, которые он узнал до прихода на озеро под луной, эти двое вряд ли были бы мелкими, мстительными лжецами, но озеро под луной имело свойство изменять людей. Кроме того, Нин очень сильно сблизился с внеземным богом Чжиньбу и другими членами цельных ворот на острове Мириады гор, и поэтому он не будет в открытую действовать против внеземных богов цельных ворот. Вот почему он дал великой мечте шанс напасть на него. Он хотел сам убедиться, какой именно человек великая мечта. Возможно, обычные внеземные боги не посмели бы позволить другим нападать на них, но Нин имел отличную защиту, 89 тайных искусств, и совершенно не боялся великой мечты. И, в конце концов, великая мечта действительно применила нападение со спины. Вжух! Нин задействовал звездную руку, используя пальцы в качестве мечей и наполняя их четвертой стадией силы меча. От этого луч света, исходящий от его руки, стал черным. Сразу же, как только великая мечта напал на него, Нин применил контратаку. Они стояли очень близко друг к другу, и атака Нина оказалась слишком мощной. Это был удар мечом, который достиг скорости света. Кроме того, чтобы сэкономить время, Нин не использовал магические сокровища, вместо этого просто ударил своими мечами пальцами, так как ему необходимо было нанести удар как можно быстрее. Великая мечта поспешно попытался увернуться, но расстояние между ними было слишком коротким, а меч – слишком быстрым. Хлест. Огромная зияющая рана появилась на груди великой мечты. Кровь полилась из раны, и великая мечта бросился бежать, отказываясь от боя. Это внеземной бог Северная тьма. Я применил в отношении него полную силу удара, но вообще не смог повредить его тело. Какую защитную божественную способность он тренировал? Может ли это быть легендарное 89 тайных искусств? Попытка напасть на внеземного бога, практикующего 89 тайных искусств, обернулась позорным бегством для несчастного ублюдка. С самого начала в трех царствах было очень мало практиков, владеющих техникой 89 тайных искусств. Количество внеземных богов, владеющих этой практикой, было настолько малым, что хватило бы пальцев одной руки, чтобы пересчитать их, и Нин был одним из них. Вжух! Правая рука Нин увеличилась в размерах на сотни метров в длину, и он кинулся преследовать великую мечту. Однако способности великой мечты уклоняться и уворачиваться были поразительными. Ему удалось избежать атак Нина. Хотя меч Нина был очень быстрым, как и скорость, с которой его правая рука могла увеличиваться в размерах, великая мечта оказался очень проворным и стремительным. Мечи пальцы Нина не могли настигнуть великую мечту, и только срезали колонны и стены дворца. Через какое-то время половина дворца лежала в руинах. Что случилось? Члены цельных ворот находились вне дворца, они стояли небольшими группами и повернули головы, чтобы посмотреть, что происходит во дворце. Они увидели внеземного бога великую мечту, который убегал из дворца весь забрызганный кровью. Наполнив свой голос божественной силой, он отчаянно закричал: «Северная тьма заманил меня в засаду, он пришел, чтобы убить меня. Внеземной бог грех и внеземной бог горловая печать послали его сюда, чтобы убить меня. Он решил сначала переложить вину на Нина, а об остальном позаботиться позже. Засада, убийство. Внеземные боги цельных ворот знали, что они враждуют с тремя царствами, и противник не скрывал намерения убить великую мечту, и поэтому никто из них не усомнился в правдивости слов великой мечты. И если уж на то пошло, то слова великой мечты были правдой. Цзинин действительно пришел, чтобы убить его. Однако эта великая мечта заманил Нина в ловушку. Соберите всех, убить северную тьму. Мгновенно около 20 внеземных богов начали формировать боевое построение трех богов семи планет и трехглазого демона. Одетый в белое Нин наблюдал за этим. Северная тьма, ты на самом деле попал в засаду внеземного бога великая мечта? Ты действительно ищешь свою собственную смерть? Черт бы тебя побрал. Все смотрели на Нина. Нин спокойно сказал: «Если бы я сказал, что великая мечта заманил меня в засаду, вы бы в это поверили. Если я заманил тебя в засаду, почему ты совершенно невредим, а я серьезно ранен». Яростно взревел один из богов семи планет с лицом, очень похожим на лицо великой мечты. «Ты на самом деле обманным путем попал в наши ряды, чтобы заманить меня в засаду. Довольно смело, нападайте на него, сотрите его с лица земли, и пусть грех и другие знают, что любой, кто осмелится напасть на нас, будет убит. Если кто-нибудь придет, тот умрет. Если 10 придут, 10 падут». Внеземные боги цельных ворот занимали сторону великой мечты и много лет сражались со сторонниками греха и горловой печати. Но они всегда оказывались в невыгодном положении, потому что их было мало, и это вызывало роптание и недовольство в их рядах. «Если они скроются в поместье, я, скорее всего, ничего не смогу сделать», — прикинул Нин. Вжух, вжух, вжух. Мгновенно вокруг него появилось более 700 чистых янь-мечей. Чистая энергия от Цзиньдань Нин вливалась в мечи, затем трансформировалась и превращалась в один нефритовый меч. Нин понесся на трех богов семи планет и трехглазого демона, и нефритовый меч мгновенно начал свою кровавую жатву. «Смерть, ты умрешь!» Вражеские силы двинулись на Нина. Но теперь, когда Нин имел чистый янь Цзиньдань, который был похож на слабый да отца, его меч был невероятно силен, особенно в технике владения «Яркая луна», а недавняя столетняя битва заставила его искусство владения мечом стать еще более смертоносным. Сила удара меча, которую он только что применил, была на самом деле намного мощнее, чем у идеального небесного карателя. «Смерть!» — яростно заревел командир великой мечты бог семи планет. В его руках находилась пара огромных ятаганов, и он собирался ими убить Нина. Нефритовый меч пролетел сквозь небеса одинокой красивой линией. Свист. Хотя великая мечта стремился его блокировать, нефритовый меч был слишком быстрым. Надо понимать, что демонический король был столь же быстрым и сильным, как бог семи планет, но даже он не смог заблокировать нефритовый меч Нина. А после столетней битвы нынешний Цзинин значительно превосходил по мастерству прежнего Цзинина. Хлест. Нефритовый меч рухнул вниз и вонзился в тело бога семи планет. «Убирайся!» — прокричал Нин, холодно глядя вниз. Множество бессмертных мечей вокруг него испускали волны, позволяя своей энергии течи сливаться в еще два нефритовых меча, которые сразу же летели к врагу. Как это может быть? О, небеса! Как он может быть таким сильным? Как этот внеземной бог может быть таким сильным? Почти в мгновение ока все боги семи планет и трехглазый демон были уничтожены. Внеземных богов, наблюдавших за коротким сражением, охватил ужас. В отчаянии пришел и великая мечта. Он не мог поверить, что человек может быть таким сильным. «Пощадите нас!» — поспешно взмолился великая мечта. Хлест, хлест, хлест. Один из нефритовых мечей замер, но два других продолжали рубку. Все внеземные боги, которые попали под их удар, превратились в куски мяса. Они пытались исцелить себя, чтобы сбежать, но мечи опять крошили их на куски. «Умрите!» Руки Нина мгновенно раздулись и превратились в два огромных черных облака, которые врезались в поломанный строй внеземных богов. Бум, бум, бум. Ладони двух гигантских рук Нина несколько раз хлопнули, и внеземные боги оказались в ловушке. Он превратил их в пыль. Всего несколько хлопков извлекли всю божественную силу, и все они погибли. Более 20 внеземных богов погибло в один миг. По правде говоря, если бы они скрылись в своих поместьях, не было бы ничего, что мог бы сделать Нин против них. Возможно, в другое время Нину было бы сложно преодолеть одновременно более 20 внеземных богов, объединившихся для нападения, ведь у Нина никого не было, кто бы мог помочь ему в битве. Все, что у него было, это чистый янь Цзиньдань в его теле, и поэтому Нин даже в одиночестве оставался настолько сильным, как совершенный небесный каратель. Но они решили напасть на Нина. Это было самоубийство, и поэтому они погибли. «Вас убил Цзинин», — тихо промолвил Нин. Нин сердцем чувствовал, когда стоит убивать и когда можно воздержаться от убийства. После гибели великой мечты и других, Нин только вздохнул и покачал головой. Он по-прежнему оставался спокойным и собранным, как перед началом сражения. «Это внеземной бог Северная Тьма. Разве Северная Тьма не должен быть с грехом и остальными?» Несколько внеземных богов смутились, когда Нин сообщил греху и горловой печати о своей битве. Вжух, вжух. Вскоре появились еще две фигуры. Это были внеземной бог грех и внеземной бог горловая печать. «Приятно видеть тебя», — воскликнули они, испытав облегчение, увидев его живым и невредимым. «Я же сказал, что со мной все будет в порядке», — сказал Нин. У него была сила, чтобы одновременно победить всех внеземных богов противника. Конечно, он был в порядке. Как все прошло? Сразу спросил горловая печать. Они мертвы, сказал Нин. На лицах горловой печати и греха появилось выражение дикой радости. Грех пробормотал. Замечательно. Независимо от того, что мы предпринимали, мы ничего не могли с ним поделать. Он был просто слишком хитрым. Но теперь он мертв. Замечательно, замечательно. Все мертвы, уточнил Нин. Все мертвы, в голосах греха и горловой печати послышалось недоверие. Они действительно не могли поверить в то, что услышали. В тот же день они лично посетили место, где собрались силы цельных ворот. Они смотрели на разрушенный дворец, на изрытую землю, на свидетельство битвы, но ни одного врага внеземных богов не было в поле зрения. Только тогда они действительно поверили словам Нина. Более 20 внеземных богов, все мертвы. Как? Грех был в замешательстве. Их было так много. Большинство из них были сравнительно слабыми, но они имели абсолютное преимущество по количеству. Если вы не можете понять это, не утруждайте себя напрасными попытками. У Северной Тьмы свои методы для успеха. Все, что мы знаем и должны знать, это то, что он очень силен. Неудивительно, что демонический король сказал, что ему, скорее всего, удастся покинуть озеро под луной. Горловая печать говорил это, вздыхая и улыбаясь от изумления. Это потрясающе. Если бы великая мечта был единственным, кто погиб, другие внеземные боги цельных ворот по-прежнему представляли ли бы для нас угрозу, и нам бы пришлось постоянно быть начеку. Но теперь нам нечего бояться. Согласен, грех кивнул. Великая мечта уже стал человеком из прошлого. Это был последний вызов для Цзинина. Он был всего в одном шаге от задачи покинуть озеро под луной. Наступил третий день с момента его прибытия на остров Килозвезды. Солнце поднималось из-за горизонта. Нин стоял на берегу острова Килозвезды вместе с двумя другими внеземными богами. Грех указал рукой вперед. Посмотри туда. Это путь клинков. Это последняя задача. Если вы сможете пройти путь клинков, вы отправитесь на пятый остров и сможете уйти. Путь клинков, Нин уставился на далекий деревянный мост. Деревянный мост привел к месту, которое представляло большую площадь, сплошь утыканную огромным количеством плотно стоящих острием вверх огромных ножей, мечей и копий. Том 20, глава 27. Последнее испытание, путь клинков. Насколько силен страж этого пути клинков? Спросил Цзинин. Это был последний вызов. Нин понял, что страж определенно должен был быть ужасно сильной фигурой. Внеземной бог грех и внеземной бог горловая печать обменялись взглядом, затем они оба засмеялись. Грех затем повернулся к Нину. Враг, с которым вы столкнетесь на пути клинков, это вы. Я, Нин был ошеломлен. Правильно, грех пояснил. Когда вы бросаете вызов пути клинков, враг, который появляется, будет выглядеть точно так же, как вы, и иметь то же самое божественное тело, точно такие же божественные способности, точно такую же бессмертную энергию. То же самое все. На самом деле, если вы используете искусство меча, он также решит использовать искусство меча. Единственное различие заключается в том, что искусством меча, которое он использует, будет свое искусство меча озера под луной. Нин почувствовал себя потрясенным. Его наибольшее преимущество заключалось в том, что его чистый янь Цзиньдань достиг второго уровня. Но на пути клинков это не дало бы ему никакого преимущества. На пути клинков вы будете строго соревноваться в чистых боевых методах, вздохнула горловая печать. Я бы состязалась в искусстве копья, пока вы будете соревноваться в искусстве меча. Только если ваше искусство меча будет достаточно глубоким, вы сможете победить своих противников. Кроме того, на пути клинков будет в общей сложности 10 таких противников. Все они будут обладать тем же божественным телом и теми же способностями, что и вы, но искусство, которое они используют, будет другим. Более поздние стражи будут иметь все более глубокое искусство меча.